Лонгчен Равджампа. Корабль из драгоценных камней. Руководство к пониманию чистого и полного присутствия. Созидательной энергии Вселенной. Главы из книги. Все, что есть, — это я. Вселенская созидательность. Чистое и полное присутствие. Основа. Корень. Появляются ли вещи — это мое бытие. Возникают ли вещи — это мое проявление. Слышимые звуки и слова — мои послания, выраженные звуками и словами. Все способности, формы и изначальное сознание Будд, тела чувствующих существ, их привычки и так далее, все окружающее и его обитатели — жизненные формы и переживания являются изначальным состоянием чистого и полного присутствия. Неосознание того, что все — ничто иное, как проявление вашего собственного ума, называется сансарой. Исследуя явления, проявляемые мной, но без понимания меня, созидательности Вселенной, вы воспринимаете все двойственно, благодаря вашим пристрастиям и желаниям. Эти призрачные вещи исчезнут, ведь они бесцельны. Привыкните к этой недвойственной реальности, где двойственность ума и то, что возникает перед ним, подобны сну. Все, что переживается, и ваш собственный ум — единственная первичная реальность. Они не могут быть концептуализированы согласно причинности и действию систем мысли. Изучайте истинную природу своего ума, чтобы действительно высвечивалось ваше чистое и полное присутствие. Таким образом, следует изучать конкретные состояния вещества, твердые тела, жидкости и тому подобное. Оставаясь 10 дней там, где нельзя встретить никого другого, вы поймете, что не существует ни одного атома отдельно от чистого и полного присутствия. Поняв это, вы, безусловно, будете свободны от всякого выдуманного представления о непохожести объектов. Более того, само существование внешне проявляемого и воспринимаемого в аспекте бессущностного открытого измерения оказывается состоянием чистого и полного присутствия. В существовании разнообразия непрекращающегося переживания проявляется чистое и полное присутствие. Это не одно и то же, что утверждение, что все переживаемое является духовным, ибо то, что вы переживаете, не духовные события, но игра состояния чистого и полного присутствия. Состояние чистого и полного присутствия, бодхичитты, это ясный свет, чистый факт осознания, неконцептуальное, всегда юное сознание. Если мы не возбуждены внутри, нет объекта, чтобы искать его там. Так как к объекту нет привязанности, то и не надо искать его для поддержки. При сострадании, которое не возникает и не прекращается, есть самоотдача. Существование для других всегда присутствует, его не нужно вызывать. Следовательно, изучите это присутствующее внимательное осознание изнутри, снаружи и в промежутке. Прежде всего, откуда оно появляется? Где оно находится сейчас? Наконец, куда оно уходит? Можете ли вы определить его цвет или форму? Когда это сознание присутствует, является ли оно объектом, появляющимся снаружи? Является ли оно психологической составной частью личности? Существует ли оно где-то между? Поскольку вы не обнаружили это сознание путем изучения и анализа ни извне, ни изнутри, вы должны прийти к заключению, что даже 10 главных аспектов тантры не могут быть обнаружены подобным исследованием. Когда вы стараетесь выяснить, существуют ли видение, созерцание, обеты, ритуалы, мандалы, посвящение, стадии развития и завершения, пути пресечения, препятствия для очищения, изначальное сознание или активность состояния Будды сами по себе – или основываются на чем-либо другом и не находите ничего реального, то это известно как великое трансцендентное несозерцание, истинное значение 10 изначально чистых аспектов тантры. Поскольку моя созидательность выше всякого подтверждения и отрицания, я определяю все события и значения. Поскольку нет объектов, которые не являются мною, вы вне видения или созерцания. Поскольку не существует защиты, кроме меня, вы вне ритуалов, которые нужно искать. Поскольку нет состояния помимо меня, вы вне стадии развития. Поскольку во мне с самого начала нет препятствий, вы вне всех препятствий. Самовозникающее изначальное состояние, сознание просто есть. Поскольку я сама нерожденная реальность, вы вне понятий реальности. Тонкая реальность просто есть. Поскольку от меня никуда не отделиться, человек вне путей перехода. Поскольку все Будды, чувствующие существа, проявления, существования, окружающие и обитатели возникают из являющегося квинтэссенции состояния чистого и полного присутствия, человек вне двойственности. Поскольку самовозникающее изначальное сознание уже установлено, человек вне подтверждения его. Передача этого великого учения обеспечивает прямое вхождение в понимание. Поскольку все явления не существуют в отрыве от меня, человек выше двойственности. Я придаю всему форму. Получив уверенность при помощи этой перспективы, видение, которое основано на отсутствии какой-либо частичности в чистом факте сознания, начинайте с расслабления тела и ума в уединенном месте. Оставьте страх и спешку. Сев в семисоставной созерцательной позе вайрачаны, получив указание учителя, расслабьтесь в постоянном состоянии полной самоуспокоенности, без надежды, страха, планов и чего-либо другого. Это великое полное тождество — чистый факт существования, где ум и то, что появляется, изначально чисты. Это само есть глубокое ощущение непознаваемого, фундаментального измерения реальности. Слушай, Махасатва, пойми таким образом. Способ проявления вещей единственно в чистом факте их существования. Не делай здесь никаких исправлений. Этот властитель, невыдуманное тождество, является беспонятийным, глубоким переживанием фундаментального измерения действительности. Просто оставайся с этим. Таким образом, вы должны дать разуму, непосредственно сейчас присутствующему, быть в этом полном тождестве изначальной чистоты, которая подобна небу и свободна от каких-либо усилий тела, речи и ума. Дайте уму расслабиться в том обнаженном состоянии присутствия, которое существует, когда вы не захвачены какими бы то ни было имеющими возможность появиться объектами. Затем возникает без какого-либо интеллектуального совершенствования постоянная ясность, не захватываемая ни явлениями, ни понятиями. Это глубокое ощущение созидательности, изначальная свобода самого разума. Слушай, Ваджрасатва, занимайся правильно. При размышлении о чистой нерожденной реальности, появляющейся не конкретизировано и не закреплено, поскольку появляющееся никогда не становится тем, чем оно кажется, и по сути своей свободно. Через понимание устройства вещей вы освобождаетесь без необходимости размышлять о пустоте. Это глубокое ощущение самовозникающего ясного света. В блаженстве, которое по самой своей сути свободно от концепций, нет ничего к предмечиванию, к устремлению или к измышлению телом, речью и мыслью. Не на чем остановить внимание и нечего характеризовать. Просто расслабьтесь в реальности этого блаженного, самопорождающего изначального сознания. Это глубокое ощущение самовозникающего ясного света. Это деятельность в глубочайшем смысле величественной созидательности, придающей форму всему. оставайтесь в этой невыдуманной, незапятнанной, истинной ясности как можно дольше. Любую мысль, возникшую в этом измерении, следует рассматривать открыто. Будьте спокойны. Будучи непосредственно там, эта мысль, без необходимости быть устраненной, высвобождается. Оставаясь в этом состоянии созерцания, мысли сразу же высвобождаются, как текущая вода. В невыдуманном состоянии преодолевших трудности любые возникающие умственные состояния и мыслительные процессы никогда не становятся тем, чем они кажутся. Если вы знаете, что положение таково, вы свободны от всяких представлений об усилиях. Все без исключения движения умственной деятельности не отвлекают вас от нерожденного измерения. Знайте, что все возникающие мысли — созерцание. Даже в состоянии созерцания вы не будете отвлекаться. Затем вы можете постепенно войти в сферы элементов — огня, воды, земли, ветра и пространства. Вводя эти элементы в их естественное неконцептуализированное состояние. Слушайте. Ваше состояние чистого и полного присутствия и все чувствующие существа трех миров являются, как ясно показано, учителем. Поскольку вы не видели ваш ум как учителя, даже через 100 000 эонов, когда я, великая созидательность Вселенной, проявляюсь как учитель, как ваш собственный ум, вы должны слушать это откровение. Ваш собственный разум есть учитель. Из этого состояния чистого и полного присутствия, импульса всего, из которого происходят 5 великих элементов, само существование которых есть это состояние, я, созидательность Вселенной, проявляюсь как учитель в 5 формах чистого и полного присутствия. Их измерение есть полное богатство бытие. Их послание передается через форму их самих. Учитель учит своей собственной природе. Учитель измерения полного богатства бытия не может быть представлен терминами идентичности и различия. 5 форм состояния чистого и полного присутствия показывают, что все — сама истина. Изначальное сознание, принадлежащее состоянию чистого и полного присутствия, проявляющееся как учитель в форме элементов земли, воды, огня и ветра, не учит при помощи слов и букв. Обучающий собственной природе не может быть представлен терминами «сам» или «другой» и учит состоянию тождественности или беспонятийности. Все существа трех миров, поняв это, становятся равными со всеми Буддами. Истина, к которой стремятся, находится путем нестремления к ней. Изначальное осознание принадлежащее состоянию чистого и полного присутствия, проявляющееся как учитель в форме элемента пространства, не учит при помощи слов и букв. Обучающий собственной природе не может быть определен как «я» или «другие», и учит состоянию непротиворечивости. Эти учителя, проявляющие себя среди всех существ трех миров, учат при помощи своих собственных форм. Так всеми это понимается. Слушайте, поскольку все вы, существа трех миров, были созданы мной, созидательностью Вселенной, вы все мои дети, равные мне. Поскольку вы и я не отделены, я проявляюсь в вас. Пять учителей, являющихся самим моим существом, хотя они имеют пять граней, оказываются одним. Так как это одно «я», высший упорядочивающий принцип Вселенной, вы должны верить таким же образом. Слушайте все без исключения существа трех миров. Если бы я не существовал, вы бы не существовали. Когда вы не существуете, пять учителей также не появляются. И это беспонятийное учение не может передаваться. Таким образом, поскольку возникающее является открытым, не гонясь за тем, что бы ни появилось, поймите прямо, что все переживаемое возникает свободным по сути, самовозрождающимся, невыдуманным и незапятнанным. В этом расслабленном состоянии элементы воды, земли, такие как горы, огня, такие как пламя светильника, ветра и пространства, должны пониматься таким именно образом. Через это, что бы ни появлялось, все существа будут безусловно проявляться в великой естественности, способствующей состоянию чистого и полного присутствия. Через это, что бы ни появлялось, все существа будут безусловно проявляться в великой естественности, способствующей состоянию чистого и полного присутствия, всеобщему созидательному разуму. Следовательно, сходясь с элементами таким образом и с этого момента оставаясь в измерении полного естественного совершенства всех явлений, ошибки изначально очищаются, а все положительные черты и возможности спонтанно присутствуют. Хотя у вас все еще есть физическое тело, ваше состояние есть само состояние Будды. В Писании об этом говорится: «В этом нет ничего, что не завершено. Оно совершенно. Одно совершенно, два совершенны, все совершенно». Так как эта деятельность превосходна, это чистое удовольствие. Одно совершенно означает, что чистое и полное присутствие завершено. Два совершенны означает, что созданное разумом завершено. Все совершенно означает, что все совершенства завершены. Благодаря наставлению «одно совершенно» вы пребываете в состоянии Будды. «Два совершенны» означает, что все проявляющееся является завершенным в величественной игре ума. «Все совершенно» означает, что все становится пятью совершенствами. Те, кто живут в этом состоянии без деятельности, хотя и воплощенные в человеке или Боге, являются этой реальностью состояния Будды. Действуя во благо чувствующих существ, через этот путь совершенствования они получают чистое наслаждение, не прилагая усилий. Этот отрывок означает: с давних времен предсказано, что вы достигнете состояния Будды.